больше походило на рефлекс, чем на что-то осознанное. Выхватив глефу, я древком ударил Софелию по голове, отправляя ее в беспамятство. «Если твоя голова не работает, то никто туда забраться не сможет». «Это не поможет, чужак!» — протянуло пространство все тем же замогильным голосом. «Вы умрете во славу Яму! Покорись!» Неизвестный усилил напор, и, наконец, я почувствовал его потуги. В голове появился настойчивый голос, требующий от меня упасть на колени и биться головой о пол, пока что-то не сломается, либо пол, либо моя черепушка. Вот только покоряться этому я не собирался. Кто бы ни пытался влезть мне в голову, даже близко не стоял с той тройкой, которую я встретил у демонов. Йоала притащила меня к трем по-настоящему сильным тварям, что могли сжечь мои мозги одной своей волей. Сейчас этот трюк тоже хотели провернуть, но ничего не получалось. Печать Мальфагора сделала меня в два раза сильнее. И какой-то недоделанный вампир явно ничего не может сделать со мной. «Борись, Майкл, и зрелись за земля!» — послышалась мысль огромного дракона, когда я припал на колено и опустил голову. Наверное, было бы правильно еще и кровь носом пустить, но у меня это не получалось. Дракон попытался дернуться, но ошейник и цепи из черного металла это не позволили. Все, на что его хватило — яростный рык. Да и тот больше походил на хрип. «Какой выносливый чужак!» — протянуло пространство. «Значит, не желаешь умирать? Ничего, мне не тяжело прикончить тебя лично». Давление усилилось, но сейчас, полностью сконцентрировавшись, я с легкостью изгонял назойливый голос из головы. Конечно, я мог начать бегать по огромной пещере, выискивая спрятавшегося вампира, но у меня имелись большие сомнения в том, что таким образом удастся хоть кого-то найти. Вампир просто спрячется, а то и вовсе сбежит, чтобы притащить сюда не только своих сородичей, но и нынешних правителей мира драконов. Так рисковать я не мог, поэтому старательно делал вид, что держусь на последних остатках воли, шатался, хрипел, даже слюни пускал, играя свою роль. Для атаки мне требовалась цель, и она появилась. Раздались шаги и шелестение цепей драконов. Причем родичи Синди двигались не к монстру, а от него. Судя по периодическим усмешкам, это забавляло представителя третьей самоопределившейся расы. Ему нравилось ощущать страх других существ. «Какая забавная пара к нам забралась!» — послышался его голос. Он уже не звучал со всех сторон. Он исходил из одного конкретного места. «Эльфийка со своей карманной собачкой. Интересная эльфийка и интересная собачка», — с усмешкой произнес вампир. «Даже жаль вас убивать. Но такова воля Яму. Никто не должен знать, что происходит во дворце драконов. А теперь умри!» Вампир подошел ко мне вплотную. Холодная рука легла мне на голову, и на этот раз меня проняло основательно. Казалось, что из меня выпивают саму жизнь. Тело практически утратило волю к сопротивлению, и даже печать Мальфагора не помогала. Магия не работала. Сил на то, чтобы достать глефу и сопротивляться, не было. Вампир наслаждался победой, глядя свысока на бесполезного червя, пробравшегося в темницу драконов. «Что же, теперь мой черед смеяться!» «Не стоило тебе, тварь, подходить ко мне так близко!» Небесно-голубой браслет отработал идеально, и в шаге от меня появился центр управления дроу. Точнее, будущий центр управления людей. Привычно отказавшись от того, что захватить земли драконов и сделать их своими, я резко поднял руки и схватил вампира, не позволяя тому сбежать. Здесь, рядом с центром управления, чужая магия не работала. Ни эльфы, ни демоны, ни драконы, ни тем более непонятные вампиры ничего не могли противопоставить источнику моей силы. Хорошо, будущему источнику моей будущей силы. Главное же не в этом, а в том, что я оказался прав. Не могут существа, копающиеся в мозгах других, быть сильными и могучими. Стоило мне заблокировать магию вампиров, как из сильного и опасного существа, тот превратился в серую тень себя прежнего. Красная мантия, серая кожа, Красные, налитые кровью глаза. Неестественно тонкие руки с длинными пальцами. Худощавое тело, похожее на обтянутый кожей скелет. Вытянутое лицо, делающее вампира похожим на лошадь. Отсутствие волос. И страх. Да, последнее нравилось мне больше всего. Страх. Я буквально ощущал его всем своим телом. Перед тем, как магия вампира исчезла, я успел ощутить его чувства. Тварь, что стояла передо мной, боялась. Причем сильно. Я сжал ладони, кости вампира начали хрустеть. Серокожий забился, пытаясь вырваться из захвата. В его свободной руке даже нож появился. Вот только как появился, так и отлетел в сторону. У меня тоже была свободна одна рука, а тренировки с Крейвен научили меня контролировать любое движение противника. Браслет людей, активировавшийся рядом с центром управления, подсказал, с кем я имею дело. Борг, высший вампир, S-ранг. Свойства вампира впечатляли. Встречаться с ним в открытом противостоянии мне бы не хотелось. Основной упор эти твари делали не на физические или магические атаки, а на ментальные и связанные с некромантией. Пробитие ментального барьера, подавление воли, высасывание жизни, призыв духа. Вампиры не просто уничтожали своих противников, они превращали их тела в своих марионеток. С такими способностями даже удивительно, что они еще не бросили эльфам вызов. «Что ж, Борг, давай поговорим. Меня зовут Майкл. Релиз Земля», — представился я. «Ты же хочешь жить? Тогда рассказывай. Как ты видишь, бывший глава драконов жаждет узнать, что происходит на его землях». Борг заговорил. «Пусть и нехотя, после применения определенных физических воздействий, но все же заговорил». «Что могу сказать?» «Наговаривал на Мальфагора, я зря». Демоны не были связаны с происходящим у драконов. «Всем заправляли вампиры. Именно они купили у демонов черный металл, якобы для защиты своих земель, а на самом деле для того, чтобы помочь дяде Синди занять трон. Потому что бывший глава драконов не соглашался на условия вампиров. Однако пленением черных драконов дело не ограничилось. Вампиры начали захватывать разум оставшихся на свободе драконов. Вначале красных, зеленых, желтых, и, наконец, дело дошло до черных. Борг не знал, какую цель преследует Яма, глава вампиров. В задачи Борга входил исключительно контроль за пленниками и постепенное продавливание их разума, чтобы превратить черных драконов в послушных собачек. Из 32 пленников семеро уже были порабощены и поставлены в услужение вампирам. Остальные умудрялись сопротивляться. Рассказал вампир и о Синди Стасгин. Их доставили во дворец драконов неделю назад. Эльф, который привез эту парочку, встретился с Яволом, наместником Яма в землях драконов. Встретился он и с Самирдином, нынешним главой драконов. «Вот, хоть имя дяди Синди узнал. Имя бывшего главы», — подсказал браслет людей. «Огромный дракон попал в зону действия моего центра управления». «Эмердин. Черный дракон. S++ ранг». 2 дня назад обе девушки были живы. Их разместили в той самой тюрьме, о которой говорил Эмердин. Вот только если Синди не трогают, то Тазгин каждый день проходит ментальную и физическую обработку. Вампирам интересна демонесса, способная стать новым властелином бездны. Они прекрасно знали о договоренностях Мальфагора с каким-то странным существом, названным врагом. Поэтому заполучить в свои руки такую силу были только за. Тазгин занялся лично Явол. Но из-за внезапного нашествия игроков вынужден был прерваться. Прибывший эльф каким-то образом договорился о свободном проходе своей армии к региональному подземелью драконов. Пустить-то их пустили, но теперь все драконы и большинство вампиров, хоть и тайно, следят за эльфами и их приспешниками, отлавливая тех, кто нарушает договоренности. «Значит, все это ради подземелья?» — в голове послышался голос Самирдина. «Морнаду показалось мало ресурсов, что мы продолжаем ему выплачивать. Ему нужно больше». «Демоны остановились на 20 релизах», — удивленно произнес я. «Это не та тема, которую мне хотелось бы сейчас обсуждать. Брат не просто предал семью. Он предал всех драконов!» — прорычал у меня в голове голос дракона. «Он предал наш мир, впустив сюда вампиров. Это нужно остановить, Майкл из релиза «Земля». Я согласен на твои условия. Вы получите браслеты». «С чего вдруг такие резкие изменения?» — уточнил я. «Центр управления», — пояснил Эмердин. «Его наличия достаточно, чтобы тебе доверять». Борг даже дернуться не успел, когда его голова оказалась отделена от тела. Я не знал особенностей строения вампиров и их умения выживать, поэтому сразу отправил все части в пространственную сумку. Там точно не оживет. «Мне нужна энергия, Майкл из релиза «Земля», — заявил Эмердин, даже глазом не моргнув от моего поступка с вампиром. «Чтобы сражаться с братом, мне нужно избавиться от черного порошка». «Лечебное зелье подойдет?» — предложил я. «Оно может вывести все лишнее из организма». «В мире драконов не действуют лечебные зелья эльфов», — заявил дракон. «Лишь те, что были приготовлены в этих землях». «Причем приготовленные по особому рецепту драконов, верно?» — уточнил я. Дракон не ответил, но этого и не требовалось. Ответ я уже знал и так. «Ладно, энергия какого порядка тебе необходима? Магокамни подойдут?» «Не думаю, что у тебя найдется магокамень достаточного уровня», — ответил Эмердин. «Для того, чтобы начать восстанавливаться, нужна энергия центра управления. Брат забрал мой браслет и запер его в нашей сокровищнице. Призвать браслет я не могу. Из-за особенностей сокровищницы браслеты не действуют. Верни мне браслет, и тогда я смогу разорвать черные цепи». Я чуть было не заикнулся о том, что в моей безразмерной сумке валяется бесхозный магокамень ранга реликтовая, который выпал с одного не самого хорошего демона, но промолчал. Реликтовый магокамень — не та вещь, которой можно разбрасываться налево-направо. Самому такое пригодится когда-нибудь. Этот вариант оставлю на крайний случай, если другие не сработают. Если верить словам Борка, во дворце осталось всего трое вампиров и чуть больше 20 полностью покоренных красных драконов, что верой и правдой теперь служат вампирам, а не своим черным сородичам. Вернуть разум таким существам уже не получится. Ломают их один раз и на всю жизнь. Так что никакой жалости. Вход во дворец драконов находился в дальнем краю гигантской пещеры. Сам дворец располагался на вершине горы, так что нам пришлось основательно пройтись, прежде чем мы достигли цели. По пути нам никто не встретился. Дополнительные охранники не требовались, когда драконов охраняет существо S-ранга. «Направо!» — прошептала Сафелия, двинув первой. Навыки диверсанта Сафелии значительно превосходили мои, так что я подчинился. Все, что мне оставалось, — удивляться, как оно умудряется находить укрытие там, где его, казалось, нет. В Большом дворце драконов было много. Причем они не стояли у дверей, словно стражники. Они летали туда-сюда, словно высматривали незваных гостей. Что касается самого дворца, с таким сооружением сталкиваться мне еще не доводилось. Это был даже не дворец, в прямом понимании этого слова. Это были огромные, высоченные и бесконечные ангары, соединенные сетью широких переходов. Драконы перемещались по воздуху, те, кто не умел летать, по полу. Если эти огромные ангары украшались, то ближе к центральному дворцу, куда нам не требовалось. «Не пройти», — прошептала Сафелия, когда до цели оставалось всего одно помещение. Здесь впервые нам встретились драконы-стражники, охранявшие тюрьму для мелких существ. Два красных дракона сидели на полу, уткнув морды в хвосты. Со стороны могло показаться, что они спят, но надеяться на такое никто не станет. Стража на посту не дремлет. «В таком случае у нас нет выбора», — ответил я, доставая черное копье. «Твой левый, мой правый». Все, что произошло дальше, уложилось в несколько десятков секунд. Мы с Софелией вбежали в помещение и помчались к драконам. Те сразу же подняли головы. Как я и думал, никто не спал. Драконы увидели цель и, особо не задумываясь, плюнули в нашу сторону огненными струями. Чего-то подобного мы ожидали, поэтому легко отпрыгнули в сторону, продолжая стремительный бег. Драконы поднялись на ноги, чтобы лучше прицелиться, и тут мы с Офелией одновременно сделали бросок. Собственно, на этом бой был закончен. Копья полетели вперед и на огромной скорости вошли в грудь драконов. Ни увернуться, ни заблокировать нашу атаку красные драконы не смогли. Они готовились выплюнуть в нас очередную порцию огня, но так и не смогли. Пламя начало вырываться из раны. Я выхватил второе копье и, наконец, добрался до своего противника. Замахнувшись, нанес удар в район живота, но не стал оставлять копье в теле, а вырвал его, расширяя рану. Дракон взревел от боли, но тут же заглох, когда следующим ударом в прыжке я вогнал черный металл ему в пасть. Глубоко не получилось, но и половины копья хватило на то, чтобы оборвать жизнь порабощенному вампирами дракону. Туша противника рухнула на землю, и практически одновременно с ней рухнула другая. Софелия разобралась со своим противником. Не сговариваясь, мы спрятали тела красных драконов в безразмерные сумки. Во-первых, это безумно ценная добыча. Во-вторых, не нужно никому видеть убитых драконов. Лишняя шумиха прямо сейчас нам не требовалась. «Что вы тут расшумелись?» — раздался замогильный голос. Дверца, которую охраняли дракона, открылась, и на пороге появился очередной носитель красной мантии. В отличие от Борка, в этом никакой угрозы не чувствовалось. Да, это был сильный противник, но явно низкого ранга. Я даже не стал доставать центр управления, чтобы заблокировать его магию. Пока опешивший вампир решал, что делать, в него уже полетели две глефы. Софелия тоже не дремала. Вампир умер мгновенно. Закинув его тело в сумку, чтобы на досуге разобрать, мы с Софелией вошли в тюрьму для малых существ. Драконы подошли к этому вопросу основательно. Камеры были небольшими, отдельными и выполнены таким образом, чтобы ни у кого даже мысли о побеге не возникало. Все камеры не имели окон, а стены укреплялись металлическими прутьями, выполненными из белого металла. Того самого, что так не любят демоны. Ключи от камер висели у входа. Видимо, вампир, который тут заведовал, играл роль смотрителя. Мы начали ходить от камеры к камере, заглядывая внутрь через маленькие отверстия, но камеры были пустыми. Пленников драконы старались не держать. Дойдя до дальнего края первого коридора, я замер. Здесь находилась небольшая пыточная, и на одном из столов, связанная по рукам и ногам, лежала обнаженная Тазгин. Захотелось убивать. Всех, до кого только руки могут дотянуться. Вампиры старательно подходили к процессу покорения хозяйки бездны. Они снимали ей кожу лоскуток за лоскутком, одновременно пытаясь подавить волю. Главный палач временно ушел от дел, но дал поручение своему слуге поддерживать боль у демона, чтобы она не отдыхала ни на мгновение. Твари! Как и есть, твари! Да, демоны тоже те еще сволочи, но они хотя бы честные сволочи. Найди Синди, — попросил я Софелию осипшим голосом. Я займусь Тазгин. Софелия кивнула и отправилась дальше. Я же подошел к демонессе и начал разрезать сдерживающие ее ремни. Даже хорошо, что Тазгин была без сознания, уже третье тело не имело кожи. Лечебные зелья не помогали. У меня оставались только игровые. Здесь же требовались те, которые она делала сама. Поэтому все, что мне оставалось, бережно закутать Тазгин в одно из одеял, надеясь на то, что она сумеет выжить до того момента, как я создам зелье. Прямо сейчас варить его был не вариант. «Майкл!» — послышался знакомый голос. Подняв голову, я увидел Синди. Растрепанная, одетая в грязную порванную ночнушку, она совершенно не походила на величественного дракона. Да даже на себя прежнюю не походила. Никакой уверенности в собственных силах. Никакой воли к победе. Судя по всему, вампиры поработали еще и над ней. «Она тебя не победит», — припечатала Софелия, озвучив витающую в воздухе мысль. Чтобы ей превратиться в дракона, нужно добраться до центра управления. Пойдем?» «У нас нет права так рисковать», — покачал я головой. «Нужно действовать иначе». Оставив Тазгин лежать на полу, я подошел вплотную к Синди. Девушка подняла на меня испуганный взгляд, попыталась отойти, но уперлась спиной в Сафелию. Синди хотела что-то пискнуть, может быть, даже что-то угрожающее, но сейчас слушать ее я не собирался. Все, наслушался уже. Взяв одной рукой за подбородок и приподняв девушке лицо, я без колебаний наклонился и поцеловал Синди. Какое-то время принцесса драконов походила на статую, но чем дольше наши губы были объединены, тем мягче девушка становилась. Дошло до того, что она начала отвечать на мой поцелуй, а вскоре и вовсе обняла меня руками. Прорычав что-то нечленораздельное, Синди запрыгнула на меня, как разъяренная кошка, обхватив ногами, руками и даже не думая прерывать поцелуй. Так длилась, казалось, вечность, пока я не услышал деликатное покашливание Софелии. С трудом оторвавшись от Синди, я поставил ее на землю. Девушка тяжело дышала. В ее глазах читалась страсть и желание. Ни страха, ни слабости там больше не было. «Теперь ты моя наложница», — объявил я. «И как твой хозяин, я приказываю тебе превратиться в дракона. Немедленно!» Лишь на мгновение страсть в глазах Синди сменилась удивлением, после чего пространство передо мной поплыло, и миниатюрная девушка превратилась в огромного черного дракона. Что же, половину плана я выполнил. Нашел того, кто сможет освободить черных драконов. Осталось дело за малым — приготовить зелье лечения для Тазгин. Она мой демон, а своих демонов я никому не отдам. Даже смерти. Глава 4. Наверное, если бы у меня не накопилось такого громадного опыта по варке снадобий, а сумка не была забита ингредиентами, сварить лечебное зелье на коленке, да еще и быстро, у меня бы не вышло. Однако я уже давно набил руку в такой алхимии, готовя зелье из разных компонентов. А потому менее чем через четверть часа у меня на руках имелся пузырек с нужным средством. Синди отбыла обратно к своей родне, а Сафелия осталась сторожить нас. Я не верил, что сюда внезапно ворвется кто-то, чтобы нам помешать, однако не спорил. Было банально некогда. Демонесса все это время пребывала в том же состоянии куска едва живого мяса. Смотреть на нее было откровенно больно. Кто бы и что ни говорил, а пережить подобное издевательство над собой не заслуживает никто. Разве что Лой, возможно. «Готово», — зачерпнув дозу из походного котла, произнес я. «Я соберу все», — вызвалась помочь падшая, и я кивнул в ответ. Пить Тазгин сама бы не смогла, так что пришлось насильно открывать ей рот для первой помощи. Вторая ушла на то, чтобы полить шею и грудь демонессы. И только четвертая, которую я разлил по конечностям, завершила процесс. Нанесенные ее телу повреждения зарастали не так чудесно, как обычно. Слишком тяжелые раны скрывались под здоровой плотью. Поверх мяса постепенно появлялась розоватая кожа. И еще через полчаса лечение на самом деле закончилось. Тазгин сделала глубокий вдох и резко подскочила, садясь на своем лежаке. Глаза демонессы, еще налитые кровью, из полопавшихся капилляров, быстро приходили в норму, очищаясь. По блуждающему взгляду было ясно, что она не понимает, где она и что происходит. «С добрым утром, спящая красавица!» Подавая ей руку, усмехнулся я. «Добро пожаловать обратно в этот грёбаный мир!» Тазгин еще несколько секунд смотрела на меня и, вздрогнув всем телом, резко бросилась вперед. Повиснув на моей шее, демонесса молча сжимала меня изо всех сил, как будто боялась, что я ей снюсь, и вот-вот растаю. «Все, мы здесь закончили», — погладив ее по спине, сказал на ухо я. «Идем домой». Сафелия, отдавшая нам немного времени наедине, уже вернулась. Как и обещала, ушастая убрала весь алхимический инвентарь в сумку, так что мы были готовы выдвигаться обратно к демонам. Синди наверняка уже закончила освобождать своих родственников, а значит, пришла пора переговорить с Эмердином. Путь обратно прошел без проблем. Вся территория, которую мы прошли раньше, так и осталась пустой. Больше ни один из взятых под контроль вампирами драконов нам не попался. С каждым шагом по коридорам дворца крылатых ящеров глаза Тазгин становились злее. Спрашивать о случившемся я не собирался. Захочет — сама расскажет. А нет, так и ничего страшного. В конце концов, она не невинная ангелочка, а демон. У нее в крови злость и ярость. Справится с пережитым. В пещере, отведенной под тюрьму, казалось, ничего не изменилось. Я уже было хотел возмутиться, почему Синди Ирилла ничего не делает, однако быстро заметил, как дочь освобождает отца. Слова Эмердина о том, что черный дракон сможет разорвать черный металл, оказались правдой. Схватившись двумя лапами, Синди потянула ошейник в стороны, и тот лопнул, как прогнившая резинка. Дальше моя наложница занялась остальными оковами. «Ты вернул мне дочь», — услышал я голос короля драконов в своей голове. «Мы с тобой договорились, а я всегда держу свое слово, Твое Величество», — приближаясь, ответил я. «Так что сейчас Синди освободит тебя и остальных, а потом мы разберемся с проблемой игроков». «Ты сделал ее своей наложницей». «Так ты исполняешь договор, человек», — прорычал Эмердин. «Я обязан тебя растерзать». «Ты и весь твой выводок обязаны мне жизнью», — пожал плечами я. «Но если считаешь иначе, что мне стоит приказать Синди остановиться прямо сейчас и добить вас этими замечательными копьями?» Я материализовал в руках черное копье и, описав им полукруг, демонстративно присмотрелся к ближайшему ко мне дракону. Тот двигаться не мог, все еще скованный черным металлом. Однако глаза его неотрывно следили за наконечником оружия. Несколько секунд Эмердин не сводил с меня взгляда. Я его прекрасно понимал. Еще совсем недавно он был самым крутым и сильным на этой горе. А тут его сначала вампиры с трона скинули, запудрив мозги молодому и дерзкому родственнику. Затем заклятый враг, Мальфагор, выдал свои замечательные аксессуары. А теперь еще и я, мелкий и слабый человек, не проживший и одного релиза, делаю короля драконов своим должником. Так еще и дочку его себе забрал. Походя. Потому что могу. Кому такой расклад добавит добродушие? «Ты слишком дерзок для того, кто сейчас предстанет пред мощью сильнейшего из драконов». Освобожденный до конца Эмердин поднялся на все четыре лапы и выдохнул горячую волну воздуха. Я лишь помахал ладонью возле лица, таким меня было не пронять. «Для сильнейшего из драконов тебя слишком легко пленили», — ответил я. «Так что не испытывай судьбу. Это твоя дочь, девушка. Они мне нравятся, а старика, который мне проиграет и превратится в человека, я просто убью». «Так что ты предпочтешь, Эмердин? Верность королевскому слову или смерть?» Он зарычал, и мне показалось, своды пещеры пошли ходуном от этого звука. Эхо множило голос черного дракона, но никакого реального ущерба это не несло. Старик просто выпускал пар, смиряясь с тем, что ему придется согласиться с моими условиями. «Отец!» — подала голос Синди. «У меня не было выбора. Не вина Майкла в том, что я не смогла его побороть. Я оказалась слишком слаба, и это был единственный способ вернуть мне мой облик. Если кто-то и заслуживает твоего гнева, то это я». Она легла на живот и склонила голову, вытянув шею так, чтобы Эмердину не пришлось напрягаться, чтобы дотянуться пастью до ее горла. «Я подвела тебя, отец». Каким бы властолюбивым мудаком ни был патриарх черных драконов, но подобного выдержать он не смог. Топнув лапой по полу, отчего на поверхности остались глубокие борозды от когтей, он объявил свое решение. «Ты сдержал слово, Майкл из релиза «Земля», — пророкотал слух Эмердин. «Я сдержу свое». В воздухе передо мной возникли два браслета. Я перехватил оба и бросил один Сафелии. Эльфийка приняла свой артефакт с интересом. Для нее он всего лишь третий. Я же даже не стал его рассматривать. «Стая!» — приказал король, и от его голоса черный металл на сородичах просто рассыпался трухой. «На крыло!» Не прошло и двух секунд, как драконов будто вымело из пещеры. Осталась только Синди, застывшая в той же позе. Драконица так и не пошевелилась с того момента, как подставила шею родителю. «Вот и все?» — уточнила Софелия. «Нет, не все», — направляясь к наложнице, покачал головой я. «Синди, ты сможешь нести нас троих?» Драконица встрепенулась, обернувшись ко мне. Сейчас, когда она пребывала в облике черного дракона, конечно, она была крупнее меня. Однако я помнил, как легко в прошлый раз одолел ее, да и она этого не забыла. Хотя могла бы попытаться вырваться на свободу. Эмердин даже не удостоил ее ответом. И наверняка для молодой девчонки, которая скрывалась под блестящей чешуей, это стало сильным ударом. А учитывая, что она изо всех сил рвалась отомстить, но проиграла, самооценка сейчас у моей наложницы наверняка где-то ниже плинтуса. Впрочем, поднимем. Уж если она за такой короткий срок сделала качественный рывок в собственной мощи, вернуть самоуважение будет несложно. В отличие от старого короля, Синдиерила молода, и у нее полно времени для развития. «Смогу», — поднимаясь в полный рост, ответила она. «Но куда мы полетим?» «Разве это не очевидно?» — подходя ближе, хмыкнула Софелия. «Нам нужно за твоим отцом. Он же сейчас выйдет практически один против элиты игроков, поддерживаемых неписьми. А там и вампиры, которые уже поработили драконов, наверняка остались. Дальше продолжать? Или ты уже перестанешь ныть и возьмешь себя в руки?» Синдиерила рявкнула, сверкнув зубами. Из ее пасти вырвалось облачко дыма и огня. Впрочем, гнев быстро вымыл из ее головы всякое самоуничижение. «Запирайтесь», — велела она. «И держитесь крепко!» Да уж, никогда о таком не мечтал, хотя и читал неоднократно. Ну какой эпический герой в фэнтези-мире не летает на драконе? Вот настал и мой черед. Устроиться на Синдиерили удалось не сразу. Пришлось использовать веревку, чтобы никого не сдуло. Но драконица не сопротивлялась, пока мы вязали на ее груди сбрую. «Держитесь!» Взяв с места мощный разбег, Синдиерила домчалась до выхода из пещеры и рухнула вниз вдоль скалы. Сидящая за моей спиной Софелия вцепилась мне в плечи, с другой стороны прижалась Тазгин. Я чувствовал их ужас. Наверняка успели подумать, что драконица могла тронуться умом и просто камнем рухнуть вниз. Но меня охватило ощущение свободы. Такого я не чувствовал, когда летел с Юаллой через море с чудовищами. Синдиерила раскрыла крылья в самый последний момент, сразу же набрав высоту. Я не чувствовал от нее магии, но каким-то образом ее громадное тело умудрялось держаться в воздухе. Вспомнилось, что майский жук не должен летать по законам аэродинамики, но так как он их не знает, его это не беспокоит. Мы поднялись выше облаков, и я разглядел далеко впереди черные точки. Опережал нас Эмердин со своим выводком не так уж сильно. Однако я примерно представляю, как его встретят, когда он заявится к игрокам, обрушившись на них с небес со всей яростью. Единственное, что может короля спасти, если эльфы не сразу поймут, что это не тот дракон, с которым они договаривались. Система здесь не работает, определить на глаз короля будет сложно. Даже для меня родня, которую Мердин потащил сейчас с собой, на одну морду. А я уже имею какой-то опыт общения с крылатыми ящерами. Самый первый и неожиданный удар король, разумеется, нанесет. Возможно, отправит даже много локальных существ на тот свет. Но если я устоял перед драконами, то игроки, которые все это время усиленно качались, забьют его без всяких черных копий. Была надежда, что Эмердин хочет сперва отомстить родственнику за предательство, но тот действовал по указке вампиров. Стало быть, сейчас им самое время держать руку на пульсе, а значит, присутствуют рядом с эльфами. Одним словом, с минуты на минуту начнется война, и мне придется защищать старого дурака, иначе можно было и не ввязываться во всю эту кутерьму. Дорога, которая заняла у нас с Офелией несколько дней, на крыльях превращалась в считанные часы полета. Облака проплывали под нами. Однако карту я знал, и тот путь, который мы уже прошли, сейчас отображался на голограмме. Вместо того, чтобы петлять, как мы с эльфийкой, на пустом поле появлялась прямая линия размеченной земли драконов. До Крок-Вандера оставалось уже рукой подать, когда Эмердин резко изменил направление полета. Очевидно, король увидел, что в городе его врагов нет, потому и свернул в сторону регионального подземелья. «Мы их догнать не сможем», — услышал я голос Синди. «Нам и не надо», — перекрикивая ветер, ответила Софелия. «Лети к подземелью. Игроки должны быть уже там». Драконица не ответила. Молча развернулась почти на 90 градусов, да так лихо, что нас чуть не снесло с ее спины. К счастью, привязались мы крепко, хотя Тазгин и вцепилась мне в плечи когтями. «Никогда больше!» — услышал я ее горячий шепот. «Никогда больше!» Вход в региональное подземелье драконов располагался в еще одних скалах, на этот раз граничащих с морем. Оно просматривалось с нашей высоты, и увиденное мне не понравилось. Если воды у острова Дроу кишели чудовищами, то здесь от них просто было не протолкнуться. Твари постоянно двигались, не останавливаясь ни на секунду. Щупальца, клешни, плавники — все это мелькало над поверхностью, заставляя море бурлить. Вода была черно-красной от крови. Бойня не прекращалась ни на мгновение, и я чувствовал, как ветер с моря приносит отголоски мощной магии. Однозначно, эпоха морских путешествий здесь начнется не скоро. Слишком опасно. «Вон они!» Первой разглядела фигура драконов у подножья скал Тазгин. Лагерь игроков располагался возле входа, и даже с нашей высоты было видно, что он представляет собой четыре отдельных зоны. Три великих клана однозначно не желали соседствовать, а четвертая группа была самой малочисленной, зато и самой единообразной — вампиры. «Снижайся!» — велел своей наложнице я. Драконы у скал никак не отреагировали на наше появление, хотя узурпатора должно было изрядно напрячь появление неучтенного дракона. Но он этот факт проигнорировал, видимо, сочтя Синди и Рилу своей союзницей с промытыми мозгами. Ну или он просто не заметил нас на ее спине. «Огнем по меньшей группе!» — приказал я. Синди распахнула пасть, с которой тут же повалил густой дым. Я тоже не сидел сложа руки. Показанное Олкардом заклинание уже готово было сорваться с моих пальцев. «Бей!» Мы ударили одновременно. Драконье пламя и мое заклинание слились воедино. Над лагерем игроков на краткий миг вспыхнула защита. Но собственные союзники высосали из нее всю магию разом, ведь у игроков не было драконьего браслета. Эльфов и неписей мы, однако, не трогали. А вот вампирам пришлось солоно. Даже один молодой черный дракон, обладая преимуществом высоты, испепелил четверть лагеря, а с моей магией ущерб вышел колоссальным. Тощие фигуры в балахонах вспыхивали, как спички, мгновенно осыпаясь прахом. Мы снизились достаточно, чтобы поднятый Синдерилой ветер тут же разносил этот пепел. Я заметил, с каким удивлением на нас смотрят игроки из великого клана. На мгновение я встретился взглядом с эльфом, стоявшим в охранении. Ему только упавшей челюсти не хватало для полноты картины. Тазгин зарычала и, дернув ремень, спрыгнула вниз. Я даже оглянуться не успел, как демонесса оторвала голову одному вампиру и, выхватив из его рук короткий жезл, вогнала его в глотку следующему. «Огонь!» Синди вновь ударила пламенем, уничтожая еще часть кровососов. Но это было уже избыточным шагом. Вампиры, смехнув, что явились именно за ними, бросились в расцепную. Вот где мне пригодились летающие игрушки Зорнатима. Клинки рассекали воздух, пролетали шеи вампиров насквозь, отрезая головы. Синди тяжело приземлилась, ударив лапами по выжженной земле. Столбы пепла взвились в воздух. «Обращайся в человека!» — велел я. Драконы на скалах наконец опомнились. Однако вместо того, чтобы вступить в бой с нами, они слетели со своих мест и, сделав несколько кругов над подножием скал, поспешили обратно на насесты. Из-за облаков выплыли новые участники схватки. король Эмердин вел своих родственников, чтобы расправиться с мятежниками. «Нам туда не надо», — схватив Синди за руку, заявил я. «Уходим!» Толпа игроков и локальных существ, отпрянувших от места бойни еще во время первой атаки драконицы, не спешили возвращаться на свои места. Среди них началось волнение, и к месту битвы даже сильнейшие старались не приближаться. Наоборот, я заметил, как одетые в легендарные предметы игроки отбегают подальше, оставляя между собой и драконами как можно больше пространства и игроков с неписями попроще. Страшный рев короля черных драконов заставил дрожать не только скалы, но и землю. Почва под нашими ногами заплясала, и мы едва успели убраться подальше, когда, поднявший свое воинство в небо мятежник, попал под первый совместный залп законного короля. Эмердин не стал тратить время на переговоры. Один слаженный удар, и предатель, коптя черным дымом, ушел в штопор. Пылающие крылья на глазах растворялись, блестящая чешуя покрылась грязными разводами запекшейся крови, туша узурпатора с грохотом упала в пепел, оставшийся от лагеря вампиров. Тазгин, успевшая расправиться с последним кровососом, укрылась за телом дракона и, приняв образ эльфийки, пристроилась за нами. О том, что ее могли заметить игроки или локальные существа, можно было не волноваться. Все были слишком заняты тем, что удирали подальше. А в небе развернулась настоящая битва. Сторонники Эмердина и мятежника нарезали круги на высоте, поливая друг друга огнем. Пламя падало на земь, не щадя никого и ничего, что попадало под него. Когти и зубы драконов со скрежетом вскрывали чешую, в ней слетели брызги крови. «Пусти! Я должна быть там!» — ударив меня кулачком в грудь, заявила Синди. «Ты там умрешь?» — продолжая утаскивать драконицу прочь, от устроенной ее отцом бойни, заявил я. Мы почти догнали отступающих игроков, когда в небе прозвучал новый рев, на этот раз торжествующий. Обернувшись на бегу, я увидел, как черные драконы закладывают почетный круг над полем битвы. Туши павших лежали на земле грудами мяса. Вот теперь меня не удивляло, почему при всей своей мощи эльфы так и не смогли обуздать драконов. Наглядная демонстрация тактики ушастых — бегство — дополнилась картиной лежащих в пепле крылатых ящеров. Тем временем Эмердин приземлился рядом с телом мятежника. Складывая крылья, за его спиной опускалось остальное его воинство. Взгляд черного дракона обвел долину и столкнулся с моим. «Я готов говорить, эльфы», — объявил Эмердин. «Вам нужно региональное подземелье. Я могу его вам предоставить. Или мы можем продолжить и уничтожить всю вашу армию». Надо отдать должное, великие кланы быстро навели порядок в рядах отступающих, так что уже через минуту в направлении короля двинулось 5 существ. По одному эльфу и сопровождающему его неписью. Судя по обвесу, 2 великих клана вели с собой своих чемпионов. И надо признать, выглядели оба мужика крайне представительно. Ни я, ни Сигизмунд в подметки не годились. Одетые в легендарные предметы, они явно не испытывали никаких неудобств с ними. И это была не простая солянка, которую до сих пор собирали мы. По одному только внешнему виду было ясно, что это полноценные комплекты, заточенные под конкретную задачу. «Майкл, иди со мной!» — найдя меня взглядом, велел Леандор. Однако пройти на переговоры нам оказалось не суждено. Прямо на середине пути до короля возник Лой. Он окинул взглядом окружающую обстановку, и его лицо скривилось от гнева. Выхватив из-за спины глефу, изначальный эльф рванул на меня. «Дзанг!» Лезвия двух глеф столкнулись, высекая массу искр. «Как ты посмел все испортить?» Сузив глаза от злости, прошипел он. «У меня был хороший учитель», не сводя с него взгляда, ответил я. Он сделал шаг назад, разрывая дистанцию. Я краем глаза отметил, что вокруг нас образовалось пустое пространство. Представители великих кланов вместе со своими неписями отступили. Не стал рисковать и Леандор. Естественно. Ведь перед ними изначальный эльф. Кто посмеет бросить ему вызов? Только человек. На то, чтобы отразить его атаку, мне потребовалось такое напряжение сил, что я едва устоял на ногах. Легендарная глефа пошла трещинами, но выдержала натиск. А вот на реликтовой в руках Лоя не осталось и царапины. «Я научу тебя уважению, человек!» «Нельзя научить тому, о чем не имеешь ни малейшего понятия, Морнат!» усмехнулся в ответ я. «Занг!» Новые удары я принял плашмя, стараясь минимизировать урон. Но Лой на этом не остановился. За первым ударом последовал второй, и третий, и пятый. Если бы не браслет драконов, я бы уже сдох. Но магия Источника Жизни подпитывала меня. А Лой держался только на собственных силах. И это делало, если не равными, то уж точно не гарантировало ему легкой победы. Не знаю, сколько продолжался наш бой. По моим ощущениям, прошла вечность, прежде чем мне удалось нанести удар. Один. Точный. Удар. Глефа Лоя вылетела из его рук, а в лицо эльфа брызнули осколки моего окончательно развалившегося легендарного оружия. Описав несколько кругов, реликтовая глефа Лоя воткнулась в землю лезвием, но эльф за ней не бросился. Вместо этого изначальный поднял руку к лицу и, вцепившись в торчащий из щеки осколок, выдернул его. Кровь брызнула веселой струйкой, и Лой вытер ее второй ладонью. «Ты достал меня!» — прошептал он. Его взгляд тут же изменился. У меня не было сил, чтобы ответить, но этого и не потребовалось. «На этот раз я тебе уступлю, Майкл из релиза «Земля», — проговорил он. «Но на этом твое обучение закончено. Отныне ты сам по себе, и в следующий раз я не стану тебя жалеть. Ублюдок!» Крик привлек всеобщее внимание к Синди. Драконица бежала на Лоя, гневно сжимая кулаки. Ее перехватили одновременно две эльфийки, притворяющиеся ушастый Тазгин и Сафелия. Проигнорировав драконицу, Лой усмехнулся, разглядывая падшую. Изначально вытянул руку в сторону своей глефы, и она прыгнула к нему в ладонь на лету, стряхнув комья земли. Сафелия выдержала его взгляд совершенно спокойно и равнодушно. «А ты выросла с тех пор, как я тебя видел», — произнес он. «Здравствуй, дач». Глава 5. Над поляной, укрытой пеплом, воцарилась такая тишина, как будто и не было рядом нескольких сотен разумных существ. Вмешиваться в наш поединок никто не посмел, как никто и не рисковал бороться с изначальным эльфом после его окончания. Лоя боялись, так как осознавали его реальную мощь. Уверен, кому было нужно, прекрасно знали, кто он такой на самом деле. Но даже без этого знания он мог внушать ужас и страх одним своим взглядом. Слишком велика была разница между игровым величием эльфов и реальной личной мощью Морнада Лоя. «У меня никогда не было отца», — зло судя в глаза, ответила Сафелия. «И не будет». Лой вновь криво усмехнулся. По его лицу было заметно, что эти слова его совершенно не волнуют. Еще раз бросив взгляд на окружающую обстановку, изначальный эльф снял свою личину, утрачивая всякое сходство с человеком. Теперь передо мной был чистокровный эльф. «Я закончил обучение и согласен на возвращение в Лакарион», — произнес он в пространство. Сияние окутало его фигуру, и эльф исчез. Я бы удивился тому, что система эльфов сработала на землях драконов, но с самого начала, когда я узнал о странниках, было сказано, что в случае нарушения ими правил, их возвращает обратно. Однако нарушение может произойти где угодно. Странник мог бы скрываться на чужой территории от кары системы. Мы можем носить разные браслеты, но общие правила игры для всех равны. Над каждым таким сервером стояла сущность выше рангом, которая могла вмешаться в происходящее. Вот Морнада и унесло туда, откуда он пришел, в изначальный город эльфов. Но это не значило, что можно расслабиться. Тот факт, что Лой перестал давлеть над нами до конца релиза, ничего не меняет. Ведь игроки пришли за ключом регионального подземелья драконов, и без него они не уйдут. Сколько неписей не пришлось бы оставить здесь, рано или поздно бессмертные эльфы своего добьются. А значит, Лой сможет законно вернуться в новый релиз. И мы снова с ним столкнемся. Я не сомневался. Первым делом, оказавшись в игре вновь, Морнат поспешит меня уничтожить. Просто за то, что я стал слишком силен, вопреки его стараниям и планам. Еще эти самые планы ему неоднократно разрушая. «Переговоры!» — нарушил тишину Леандор. «Вмешательство странника окончено. Эмирдин, великие кланы будут говорить с тобой!» Король драконов громко фыркнул. «Я слушаю тебя, эльф!» — выдыхая вместе со словами клубы дыма, произнес черный дракон. «О чем вы хотите меня попросить?» Судя по лицам других представителей великих кланов, постановка им не понравилась. Но теперь, когда Ло их бросил, рассчитывать им было уже не на что. Полный состав черных драконов, да во главе со своим королем, которому здесь никто не то что угрозы не представляет, а даже сравниться в прыжке не сможет. Это сила, с которой придется считаться. Да, у игроков наверняка остались черные копья, но они хороши против одного-двух крылатых ящеров. Здесь же присутствовало больше десятка. И в отличие от ушастых, драконы прямо-таки излучали магическую мощь в пространство. И эта мощь росла каждую минуту. Лишившись ограничений в виде демонического металла, драконы даже на остатках своей силы смогли порвать предателей и уничтожить вампиров. На что они способны теперь, когда уже успели восстановить свои резервы? Пусть не до конца, но даже этого с лихвой хватит, чтобы зачистить всех присутствующих. «Твой предшественник уже получил от нас плату за проход в подземелье», — сообщил Леандор. «Однако клан Алерант видит, что с ним стало, и никаких претензий к драконам не имеет. Мы готовы заплатить за право пройти региональное подземелье драконов». Остальные уже было хотели вмешаться, но тут я уже не выдержал. В конце концов, без Леандора и его покровительства меня бы тут не было. Долгов я терпеть не могу, а потому следовало отплатить за помощь. «Великий клан Алерант готов доплатить, чтобы два других великих клана не попали в подземелье», — заявил я. «Предатели!» — тут же сориентировался сосед Леандора. «Убить их всех!» И первым же получил удар в спину от третьего представителя великого клана. Мелькнувший в воздухе Хопиш срезал голову эльфа одним взмахом. Оставшийся без начальства чемпион тут же припустил с места, стараясь спасти свою жизнь. Но за ним никто не погнался. А вот среди игроков тут же началась резня. Меня бы беспокоила судьба неписей, но в этот момент грек уже выхватил свой лук, а Сигизмунд вытащил меч. Собравшиеся вокруг них локальные существа великого клана Алерант тут же встали стеной. Находящийся в плотной группе Олкрат принялся командовать. Плотный строй неписей ударил единым кулаком, попросту сметая первую попавшуюся группу эльфов. Игроков втоптали в землю раньше, чем те успели что-либо противопоставить локальным существам. Игроки Алеранда резали собратьев из других великих кланов с нескрываемым наслаждением. Слишком старым был конфликт между ними, чтобы с легкостью отказаться от возможности свести счеты. Эмердин наблюдал за резнёй с нескрываемым удовольствием. Я же сделал шаг вперед, заталкивая Леандора себе за спину и вынимая новую глефу. Да, не легендарная, всего лишь эпическая, но и она справится. Посланник великого клана, только что убивший своего коллегу, умер раньше, чем осознал, откуда ему грозит опасность. А вот его чемпион, обнажив оружие, встал в стойку, готовый сражаться до последнего. «Уходи», — отворачиваясь, велел я. «Встретимся на турнире». По клинку моей глефы пробежали молнии, и только увидев их, он кивнул. А затем вытащил сферу и сломал ее в руке. Телепортация сработала как положено, мгновенно унеся ценного человека. Великий клан влил в него слишком много ресурсов, чтобы рисковать раньше, чем нужно. «Майкл, это нужно остановить», — обратился ко мне Леандор. Эльф видел, что мне доступна магия, и я не видел особого смысла от него таиться. Лой уже показал куда больше возможностей, чем я успел к этому моменту собрать. Так что и беречь свои секреты бесполезно. «Держись за мной!» — предупредил я, вытягивая глефу к небу. «И открой рот!» Ушастый не понял, что я задумал, однако и спрашивать не стал. Разомкнув челюсти, старик смотрел на то, как с лезвия моей грефы срывается молния. Заклинание, нагруженное до предела, не пошло в толпу сражающихся игроков, а устремилось в небо. Источник жизни тут же начал спешно выкачивать в меня ману. А я ощутил себя настолько свободным и легким, будто у меня отросли крылья. Казалось, стоит только пожелать, и весь мир закрутится по моей воле, игнорируя любые законы. Я мог напитать жизнью кого угодно, превращая его в бессмертное существо. Мог оживить камни, даруя им самосознание. А еще... Стоящие неподалеку драконы воспринимались мной как маленькие солнца. Тоже подключенные к источнику, они не только втягивали в себя крохи чужой магии, которую то и дело пытались использовать игроки, но и сами служили источником силы. Не таким мощным, как главный, питающий всю территорию. Но в структуре тел я видел все в таких деталях, что сомнений быть не могло. Пойманный дракон может служить источником магии жизни. Главное — правильно организовать и направить дремлющую в нем силу. Не за этим ли пришли сюда вампиры, желающие поработить черных драконов вместе со всеми их подданными? Все эти мысли промелькнули в голове вспышкой. Как ток бежит по нейронам в мозгу, на то, чтобы все осознать, обдумать и принять решение, ушло меньше мгновения. А затем с чистого неба на землю пролился настоящий дождь молний. Оглушающие хлопки разрядов ударяли в игроков, прыгая по металлическим частям амуниции, перепрыгивая на соседних. Цепная молния пусть и утрачивала силу на втором и далее противнике, но из-за льющегося с неба гнева грозы это совсем не мешало мне выкашивать ушастых, даже обряженных в легендарные вещи. Одного заклинания, пусть и комплексного, хватило, чтобы от двух великих кланов осталась жалкая горстка. Да и те уже не представляли особой угрозы. «Убить всех!» — выкрикнул Леандор. И пришедшие с ним игроки, ободренные такой поддержкой, рванули на своих противников. Я видел, с каким остервенением они убивали израненных собратьев. У меня мелькнула мысль, что если бы там сейчас присутствовали падшие, от схватки был бы толк. А так... Убитые возродятся, конечно. Но выиграл Леандор и великий клан Алеран всего лишь проход в региональное подземелье драконов. «Эмердин», — вновь обернувшись к королю, заговорил Леандор. «Других претендентов не осталось, так что я предлагаю вернуться к вопросу о прохождении подземелья для моего клана». Черный дракон ответил не сразу. В его глазах плескалось столько удивления и радости, что мне начало казаться, он впал в эйфорию. Опасное состояние, учитывая, что, по слухам, удерживать в узде собственную мощь Эмердину тяжело. Хотя не стоит забывать об узурпаторе, который наверняка вел предварительную кампанию по очернению репутации законного правителя и все выдумал. «Уважаемый Леандор», — вновь вклинился в беседу я, «при всем уважении». Великие кланы уже должны направлять свои силы обратно для того, чтобы сразиться с нами. Недовольный моим вмешательством, Леандор все же кивнул. Но суть моего предложения он уловил без проблем. Нет сомнений, игроки явятся злые и готовые. А заодно восстановившие запасы магии. Не удивлюсь, если догадаются прокачать сумки, прежде чем соваться к драконам, и вот тогда уже представители Алеранда огребут по полной программе. У них-то возможности восстановиться не будет. «Ты сможешь пройти подземелье и добыть нам ключ, Майкл?» — спросил ушастый. «Естественно, в группе с несколькими нашими игроками». «Смогу?» — кивнул я. «Мне нужны следующие игроки — Айвин, Карлина, Эльмиора. К ним локальные существа — Крейвен и Сигизмунд». Леандор кивнул, после чего перевел взгляд на Эмердина. «Итак, король, я жду твоего предложения», — объявил он. «Что ты хочешь получить за то, чтобы пропустить трех игроков и троих локальных существ в региональное подземелье драконов?» Эмердин наклонил голову ближе к нам. Его взгляд несколько секунд разглядывал представителя великого клана, прежде чем черный дракон заговорил. «Эльфы так и не изменились за все это время», — высказался Эмердин. «Вы готовы рвать глотки даже друг другу ради призрачного шанса получить мнимое преимущество, которое потеряет